Поэтому он ничего не сделал, разве что заставил Хелен выступить с заявлением, как и многие звезды, которые публично заявили, что не будут присутствовать на церемонии вручения Оскаров, если забастовка продолжится. «Кстати, ты видел Эмму Уотсон во время поездки в Лондон?» – спросила Хелен. «Да, видел». Мэтью был честен. «Мы даже ужинали вместе». Хелен слегка кивнула. «Как Уотсон относится к смене агента?» Мэтью застыл, а затем хлопнул себя по лбу и сказал: «Я забыл об этом, неважно». Хелен махнула рукой: «Не заботись. Когда Эмма приедет в Лос-Анджелес, можешь пригласить ее, а я поговорю с ней лично». Мэтью тут же согласился. «Без проблем». Хелен взяла на себя инициативу сменить тему. «Многие крупные игроки в индустрии наблюдают за происходящим. Основной состав профсоюза продюсеров – это большая шестерка голливудских компаний и некоторые средние производственные компании. Мы будем ждать, пока они подпишут соглашение с профсоюзом сценаристов, прежде чем подпишем официальное соглашение с профсоюзом сценаристов». Мэтью не хотел ввязываться в такие дела и сказал: «Я просто буду зрителем и посмотрю, как гильдия продюсеров будет настраивать сценаристов. В конце концов, гильдии продюсеров придется пойти на компромисс, а забастовка профсоюза – это не шутка, но можно предположить, что профсоюз сценаристов никогда не сможет увеличить свою долю доходов от новых медиа с 3% до 5%. Было бы неплохо увидеть увеличение на 1%. 5% – это то, что получают профсоюзы актеров и режиссеров, и если эти две организации получают, это не значит, что и профсоюз сценаристов тоже. Хотя гильдия сценаристов, гильдия актеров и гильдия режиссеров – три наиболее признанных профсоюза в Голливуде, никто никогда не утверждал, что гильдия сценаристов сравнима с гильдией актеров и гильдией режиссеров. Хелен добавила: «Стивен Саммерс позвонил мне пару дней назад и сказал, что Paramount готова пересмотреть сценарий, но Hasbro пока ничего не говорит, и даже если Hasbro согласится, пройдет много времени, прежде чем мы сможем начать». Мэтью кивнул: «Я понимаю, сценаристы бастуют. Paramount Pictures искренно». Хелен продолжает: «Они не только согласились пересмотреть сценарий, но и сказали, что готовы отложить съемки ради тебя, чтобы избежать пересечений с «Форсажем 4». Как думаешь, станет ли франшиза таким же большим хитом, как фильм «Трансформеры»?» «Возможно». Мэтью не имел ни малейшего представления о кассовых сборах этого фильма. Он помнит только, что «Бросок кобры» был популярен на пиратских сайтах, и после того, как он увидел его в HD в интернете, он был впечатлен им, за исключением того, что роль Люка была слишком мала, чтобы быть главной. Такой типичный попкорн-фильм не должен плохо пройти в прокате, особенно с учетом летнего спроса на развлечения. Хелен напоминает: Paramount Pictures решила назначить этот фильм на выходные перед праздником Дня Независимости в 2009 году. Хороший слот. Мэтью слегка кивнул. Особенно подходит для темы фильма. После раздумья он сказал: «Свяжись с Paramount Pictures и Стивеном Саммерсом и скажи им, что я заинтересован в фильме, но я подожду, пока не увижу новый сценарий, чтобы обсудить детали». Для кастинга в фильм ему нужен был ведущий герой с абсолютным доминированием на экране, а не просто один из многих главных героев. Это обязательное условие, но если экранное время Дьюка берут на себя другие персонажи, то говорить об этом не стоит. «Когда ты собираешься воссоединить два актерских состава?» — спросила Хелен в этот момент. Мэтью ответил: «Скоро Новый год, так что первоначальный план был таков: перегруппироваться после новогодних каникул и затем провести прослушивание актеров. А что касается профсоюза сценаристов», — он махнул рукой и небрежно сказал: «Если они не спросят, то нас не существует. Если спросят, мы просто сделаем вид, что нас не существует. Если спросят, мы найдем другую причину». Хелен кивнула. «Если мы не сможем, можем обвинить Дэвида». Мэтью подумал, кого лучше всего взять на роль виновного. «Я говорил с Дэвидом вчера вечером, у него была похожая идея. Похоже, Дэвиду наплевать на бунт сценаристов». Хелен внезапно вспомнила. «И вот еще что, сторона Кристин Стюарт опять отказалась от «Сумерек», и они также вернули сценарий. Она посоветовала: «Мэтью, это подростковый роман с вампирами и оборотнями, и главная женская роль просто должна быть достаточно красивой». Услышав это, Мэтью подпер подбородок рукой и задумался. Была ли Кристин Стюарт красивой? Он не видел других фильмов, в которых снималась Кристин Стюарт. Единственным фильмом, который он помнил, была Белоснежкой охотник. Ты думаешь, что Кристин Стюарт подходит Изабелле Свон? Хелен добавила. Однако автор оригинала, Стефани Майер, считала, что Эмили Браунинг больше похожа на Изабеллу. Мэтью понял, что это значит, и после некоторого раздумья сказал. Поскольку Кристин Стюарт не заинтересована, мы не должны заставлять ее, я скажу Софии Копполе, чтобы она провела прослушивание подходящей актрисы, когда закончится производство. Хелен предложила. Нина Добрев была хорошим выбором. Вернувшись из Лондона и не встретившись с этой блестящей гимнасткой, Мэтью на мгновение задумался и сказал. Пусть Нина пройдет пробы на главную роль. Хелен ответила. Я подготовлю ее. Поскольку до Нового года оставалось всего два дня, Мэтью не был готов выполнять какую-либо конкретную работу в столь сжатые сроки, а поскольку обе постановки были на каникулах, не было необходимости думать об этом. Фильм «Хэнкок» находится в стадии постпродакшна, который полностью находится в руках Голдсмана и не требует его участия в качестве ведущего актера. Фильм «Я, легенда» по-прежнему срывает кассу в кинотеатрах и, учитывая отсутствие конкурентов у «Я, легенда» в период рождественских и новогодних праздников, «Я, легенда» будет оставаться доминирующим фильмом в Северной Америке еще некоторое время. За рубежом дела у фильма «Я, легенда» также идут хорошо. Он разошелся более чем в 80 странах и будет показан в кинотеатрах по всему Тихоокеанскому региону, как и «Пираты Карибского моря 3. На краю света». Однако Warner Bros. Не запланировала никаких специальных рекламных мероприятий, и Мэтью не планирует туда ехать, поскольку новогодние каникулы коротки, а он будет занят следующими двумя постановками. Хелен также напомнила ему о необходимости лично позвонить поклоннице по имени Филлис Беретта, которая поселилась в Лос-Анджелесе после получения дома от Мэтью и была рекомендована Беллой для работы на его сайте поддержки. Подарок дома также устранил так называемые расистские слухи, вызванные Спайком Ли, чье влияние и поддержка среди чернокожего сообщества неуклонно падает, согласно результатам опроса, проведенного компанией Angel Brokers. Это непосредственно видно в фильме «Я, легенда», где число зрителей афроамериканцев выросло почти на 40% по сравнению со средним показателем его предыдущих фильмов. Другими словами, черное сообщество внесло значительный вклад в кассовые сборы фильма «Я, легенда». Затем есть студия Proyecst B Studios, где Дэвид и представители Мэтью поддерживают контакт с Эндрю Стентоном, но со временем Эндрю все ближе к Брэду Питту и План Б, которые могут предоставить больше инвестиций для него. Перед самым Новым годом, сразу после того, как Мэтью и Дэвид поговорили с Эндрю, Disney Pictures сделала объявление о том, что студия Брэда Питта официально согласилась на партнерство с Disney Pictures и Эндрю и проведет большую пресс-конференцию в первый день 2008 года. Глава 612. В первый день 2008 года студия Disney в Бирбанке была заполнена репортерами, чтобы стать свидетелями рождения еще одного голливудского мегапродукта с бюджетом от 250 миллионов долларов, первого не сиквела фильма с бюджетом от 250 миллионов долларов. Сама по себе цифра в 250 миллионов долларов – это уже событие. Более того, проект является совместным производством Disney и Plan B Studios, продюсером и режиссером выступает Эндрю Стентон из известной студии Pixar, а также в нем задействован богатый актерский состав – Брэд Питт и Натали Портман. На протяжении более 80 лет было много попыток перевести эту историю в мир кино в омоложенном и более ярком виде. Сам Эндрю провел 10 долгих лет в ожидании, чтобы перенести проект на большой экран. В офисе Дэвида Эллисона в Скаданце Мэтью смотрел по телевизору, как Брэд Питт, сидя перед сотнями репортеров, говорил: «Мы с мистером Стентоном собираемся рассказать зрителям новую замечательную историю и создать невиданный доселе сказочный мир». Раздался гром аплодисментов телекамер, представлявших руководителей студии Disney, Эндрю и Натали Портман, а также прессу. Мэтью и Дэвид тихо сидели, не произнося ни слова, просто наблюдая за продолжением пресс-конференции. Позже представитель Disney Pictures и Натали, играющая главную роль, также выступили перед камерой, хотя замечания представителя Disney были краткими и, казалось, соответствовали их инвестициям в фильм. Речь Эндрю также не была слишком длинной. А вот Брэд Питт закончил выступление длинной, уверенной речью. «Я невероятно рад изменить этот фильм, потому что то, что мы сообщаем этим проектом, это не только прекрасно построенный оригинальный материал, но и путешествие на неисследованную кинематографическую территорию. Голливудские звезды все хороши, когда дело доходит до слов, и Пит не исключение. Это то, во что я верил и о чем мечтал с самого детства. Моя конечная цель в фильме – оставить у зрителей реалистичное послевкусие, заставить их поверить, что это возможно, и с нетерпением ждать этого. Похоже на иллюзию, которую вы получаете, когда читаете научно-фантастический роман, когда вы позволяете себе полностью погрузиться в такой мир. Аудитория снова разразилась аплодисментами, когда Пит с яркой улыбкой вновь занял центральное место в зале. В конце пресс-конференции Дэвид взял в руки пульт и выключил телевизор. «У нас все получилось», оба прыгнули в ловушку. Дэвид немного волновался. «Но если Джон Картер соберет по всему миру более миллиарда долларов, уже мы будем вынуждены прыгнуть в Тихий океан. Такого не произойдет», ответил Мэтью, беря в руку стакан с водой. «Надеюсь», Дэвид вздохнул и добавил. «Теперь, когда яма вырыта и Брэд Питт прыгнул в нее, остается только ждать окончательного результата». Мэтью выпил воды и кивнул. «Будем надеяться, что чудо для него не произойдет». Дэвид тоже сделал глоток из своего бокала и сказал. «Облачный атлас начнут снимать в феврале и выпустят следующим летом с рядом известных актеров. Я знаю, Мэтью уже давно получил соответствующую информацию. Фильм «Джон Картер» будет немного позже. У Дэвида есть надежный источник на стороне план «Б». Студия Pixar доделывает «Валл-И» и начнет полную подготовку Джона Картера, как только Эндрю закончит работу, но съемки начнутся только после выхода «Валл-И». Мэтью медленно постукивал пальцами по ручке своего кресла. Как только начнутся съемки, шансы на то, что Брэд Питт откажется от участия, будут невелики. У меня есть еще одна новость, которая, я думаю, тебя заинтересует. Дэвид внезапно улыбнулся. Большинство внутренних сцен для «Облачного атласа» и Джона Картера будут сниматься на студии Disney, и для обеих съемочных площадок были утверждены студии, которые находятся не очень далеко от нас. Мэтью тоже улыбнулся. Прямо у нас под носом. Благодаря сделке с Walt Disney, и «Сумерки», и «Форсаж 4» будут сниматься на студии Disney Studios, и с момента подписания договора о дистрибуции некоторые члены съемочной группы уже определились со студией и были заняты проектированием и строительством декораций. Следующие пробы для обеих постановок также пройдут на студии Disney. Мэтью подумал о ключевом вопросе и спросил. «Знаешь точный статус инвестиций?» Дэвид кивнул. «Производственный бюджет проекта составляет 250 миллионов долларов, и главная причина, по которой студия Disney смогла дать зеленый свет Эндрю Стентону, заключается в том, что им не пришлось отвечать за большую часть инвестиций». Он прочистил горло и продолжил. «Disney сейчас занята двумя проектами твоего хорошего друга Джонни Деппа, «Пираты Карибского моря 4» и «Алиса в стране чудес», и имеет ограниченные собственные средства, поэтому она вложит в проект «Джон Картер» только 30 миллионов долларов США. Мэтью продолжает. «Голливудская шестерка умна, если этот проект будет успешным, они много выиграют как продюсеры и дистрибьюторы, если же нет, то это, по сути, чужие деньги, которые будут потеряны». Да, Дэвид вздохнул и вернулся к ранее затронутой теме. В случае с Джоном Картером, кроме 30 миллионов долларов от Disney, 70 миллионов долларов были покрыты предварительными продажами, сюжетами и рекламным спонсорством, а оставшиеся 150 миллионов долларов были покрыты Брэдом Питтом и план «Б», именно поэтому Эндрю бросил нас ради Брэда. Питт смог решить самую критическую для него проблему финансирования. Мэтью хорошо это знает, а мы не можем. Дэвид добавил, я до сих пор не знаю, как Брэд собирается все сделать, управляя и «Облачным атласом», и Джоном Картером, и даже если бы он смог профинансировать часть из них, боюсь, ему придется набрать много кредитов. Мэтью усмехнулся. Видимо, ему не так повезло, как мне, встретить тебя. Дэвид пожал плечами. Это мне повезло, что ты встретил меня. Если бы не ты, я бы до сих пор разбрасывался деньгами, чтобы просто войти в бизнес Голливуда. Мэтью не поверил ему на слово, и, честно говоря, он не мог позволить себе пытаться запустить и «Сумерки», и «Форсаж 4» без денег Дэвида и высокооплачиваемых профессионалов, которых Скаданце уже наняла. Одно только финансирование оказало бы на него сильное давление. Будучи относительно осторожным человеком, он не мог позволить себе бросить на проект всю имеющуюся у него ликвидность. Затем они еще некоторое время обсуждали проекты «Сумерки» и «Форсаж 4». Сценарии обоих фильмов были завершены, режиссеры и закулисные работники набраны, идет подготовка студии и разведка мест съемок, и следующим этапом работы, несомненно, станут пробы актеров. Основной актерский состав фильма «Форсаж 4» практически окончательно сформирован, а все главные герои «Сумерек» будут определены в ходе прослушивания позже. Было уже ближе к полудню, и Мэтью собирался уходить, когда Дэвид окликнул его перед уходом. Он достал из своего ящика стопку комиксов и сказал: «Некоторое время назад ко мне обратились люди из Warner, они работают над сериалом «Бэтмен». Они заинтересованы в том, чтобы использовать потенциальную шумиху от фильмов для создания телешоу о городе Готэм». Мэтью взял один комикс и быстро пролистал его. «Когда начнутся съемки?» Дэвид покачал головой. «Пока это только намерение». Он спросил: «Можем ли мы вложить деньги в эту серию?» Мэтью, который вообще не смотрел много американской драмы, задумался и ответил: «Я не очень много знаю о сериалах, но я возьму комикс». Он встал, чтобы попрощаться. «У меня встреча в обед, я пойду». Дэвид был любопытен. «Очередная красотка приглашает тебя на свидание, как ее зовут?» Мэтью произнес, открывая дверь: «Лили Коллинз». Глава 613. Покинув студию Скаденце, Мэтью сел в машину и велел водителю возвращаться в Беверли-Хиллз, откуда ему вчера неожиданно позвонила Лили и договорилась встретиться сегодня за обедом в ресторане «Эмэр». Чофес. За последние 2 года они с Лили общались только по электронной почте. Мать Лили, предположительно из образовательных соображений, отправила ее в Оксфордский университет в качестве студентки по обмену, и она только недавно перевелась обратно в СЛЦ. По словам Лили в телефонном разговоре, в этот раз она не планирует возвращаться в Великобританию. На обратном пути в Беверли-Хиллз ему не повезло столкнуться с пробкой, вызванной автомобильной аварией, и Мерседес-Бенц надолго остановился на месте, не имея возможности тронуться с места. Только через 40 минут Мерседес подъехал к ресторану, почти на 25 минут позже назначенного времени. «Извини, Лили». Первое, что сказал Мэтью, увидев Лили, было извинение. «На дороге образовалась пробка, поэтому я заставил тебя ждать». Лили встала, раскрыла руки, обняла Мэтью и сказала: «Все в порядке, я пришла только недавно». Они расстались, и она посмотрела на Мэтью, наклонив голову: «Ты все такой же приятный для глаз, как всегда». Мэтью тоже посмотрел на нее. На Лили были брюки цвета хаки в обтяжку поверх бежевого приталенного джемпера и небольшой темно-серый пиджак, подчеркивающий яркие глаза и белые зубы с женственной привлекательностью нового времени. «Лили». Мэтью искренне сделал комплимент. «Со временем ты становишься все красивее и красивее». Он отодвинул стул и подождал, пока Лили сядет, затем выдвинул стул для себя и сел напротив, добавив: «Ты была мила, когда была маленькой, а теперь у тебя красота не меньше, чем у Одри Хепберн». В этот момент подошел официант, двое дали свой заказ, и Лили ответила: «Как я могу сравниться с Одри? Не стоит преувеличивать». Мэтью небрежно заметил: «В те времена не было HD-камер, что было удачей для актрис, это позволяло им сохранить свою самую гламурную сторону». Лили задумалась. «Кажется, в этом есть смысл». Мэтью усмехнулся. «Посмотри на объективы камеры высокого разрешения, даже камеры, используемые папарацци, они могут запечатлеть мельчайшие поры на лице, поэтому люди говорят, что актрисы сейчас не так красивы, как раньше». «Тоже правда». Лили подтверждает слова Мэтью. «Технология фотографии развилась так, что ни одно несовершенство на лице женщины не ускользает от камеры. Эти двое уже много раз имели встречу друг с другом, и хотя они давно не виделись, потому что Лили уехала в Англию, после нескольких слов та странность и отстраненность, которая была изначально, исчезла без следа». Официанты один за другим приносили заказанные блюда, и Мэтью продолжал разговор, пока ел. «Если взять фотографии нынешних актрис в полном облачении и сравнить их с теми, что остались от актрис золотого века Голливуда, то они точно не отстанут, а даже выиграют с большим отрывом». Лили не согласилась. «Это не обязательно так». Мэтью подцепил вилкой кусок говядины и усмехнулся. «Что?» – с любопытством спросила Лили, видя его отрицание. «Ты можешь исправить фотографию». Мэтью проглотил говядину во рту и сказал: «Даже если в те времена и существовала технология ретуши, она определенно была не так хороша, как сейчас, когда ПС может придать женщине самое совершенное тело и лицо». Лили не ожидала от Мэтью таких слов и не смогла удержаться от улыбки. Он добавил: «Не забывай, что технология пластической хирургии в те дни также несравнима с нынешним временем». Услышав это, улыбка на лице Лили внезапно исчезла, и после секундного колебания она спросила: «Тебе не нравятся девушки, сделавшие пластическую операцию?» Мэтью посмотрел на Лили, казалось, что по сравнению с последней встречей с ней произошли некоторые изменения. Он заметил это перед тем, как они обнялись, но подумал, что это потому, что Лили повзрослела и ее лицо стало более утонченным. Однако Мэтью, словно ничего не замечая, ответил: «Это, в сущности, пустяк и норма, у какой голливудской актрисы не было такого. Операция может сделать и без того красивое лицо еще более совершенным». На лице Лили снова появилась улыбка. «Чего я не выношу, так это радикальных пластических операций». Мэтью подумал о тысячах уродливых лиц, которые были сделаны разными звездами мира, и продолжил: «Зачастую многие после этого выглядят крайне неестественно». «Да», Лили энергично кивнула, «я тоже так думаю». Она наклонилась к нему ближе и понизила голос, словно говорила тайну. «В прошлом году я вернулась в Лос-Анджелес и сделала незначительные коррективы». Мэтью бросил на нее внимательный взгляд. «Незаметно». «Действительно, даже если бы Лили была практически без макияжа, глядя на нее таким взглядом, нельзя было бы обнаружить никаких признаков пластической хирургии». Лили указала на свой нос. «Вот», Мэтью покачал головой, «все равно не видно». «Правда?» Лили улыбнулась. «Ты не хочешь сделать меня счастливой и сказать о моей красоте?» Мэтью подчеркнул. «Ты изначально была красивой». Лили прикрыла рот и хихикнула, прежде чем сказать: «Ты все тот же Мэтью, которого я знаю после всего времени». Мэтью задался вопросом: «Какой именно Мэтью? Друг? Кумир?» Лили выглядела необычайно серьезной. «Цель, у которой можно учиться, и образец для подражания». Мэтью отложил вилку. «Я не очень хороший пример для подражания. Учась у него пришлось бы ходить по кривой дорожке». «Нет, ты такой», Лили возразила с необычной решимостью. «Ты прошел путь от обычного статиста до большой звезды, которой ты являешься сейчас». Мэтью что-то услышал в ее словах и спросил: «Лили, ты ведь не думаешь стать актрисой?» Лили энергично кивнула головой. «Да. Поэтому я бросила свою работу в качестве ведущей на Ницкас Kids International и собираюсь стать актрисой». Она смотрела на него с особенно решительным выражением в глазах. «Я хочу стать звездой, как ты». «Ты хорошо подумала?» Мэтью спросил важное. «И у твоей семьи нет никаких возражений?» Лили тут же ответила: «Никаких возражений. Папа и мама не против того, чтобы я пошла по этому пути». Услышав ее слова, Мэтью вспомнил, что родители Лили тоже работали в индустрии развлечений, и для их дочери действительно было выгоднее пойти в Голливуд, чем делать карьеру в других областях. «Будет нелегкий путь». Лили произвела на него хорошее впечатление, поэтому Мэтью сказал: «Даже если твои родители могут помочь, ты должна быть морально готова к неудачам и отказам». Лили отложила вилку, взяла салфетку, вытерла рот и сказала: «Я знаю». Она расчесала локоны на голове и на мгновение замешкалась, прежде чем сказать: «Я пришла к тебе, чтобы попросить о помощи. Ты вложил деньги в фильм «Сумерки», мне понравился роман, и моя мама передала резюме на твое шоу, прежде чем я вернулась из Лондона. О, и мама теперь мой временный агент». Она бросила робкий взгляд на Мэтью. «Так вот, я пыталась подать заявку на роль Лили Скалин, но кастинг-директор отмахнулся от меня». Мэтью невозмутимо спросил: «Ты не упомянула, что мы друзья?» «Нет», Лили была честна. «Я хотела попробовать сама». Она застенчиво улыбнулась, но ничего не вышло. Мэтью задумался. Внешность и темперамент Лили были, несомненно, выше многих, а актерские способности — он бы не стал использовать ее, если бы ее актерские способности не соответствовали даже самым основным требованиям. Мэтью сказал прямо: «Я передам о тебе съемочной группе, пойдешь на прослушивание на роль, если не сможешь пройти, я не смогу помочь, этот проект имеет большое значение». Лили радостно кивнула своим острым подбородком. «Я понимаю». Глава 614. После новогодних каникул забастовка сценаристов в Голливуде не прекратилась, а усилилась. Конфликт между работодателями и работниками никогда не бывает легко разрешимым, и после отмены церемонии вручения «Золотых глобусов» и прямого объявления результатов, ряд профсоюзных премий, таких как «Screen Actors Guild Awards» и «Directors Guild Awards», были отменены, а вместо них объявлены результаты. Бесчисленные звезды публично заявили, что не будут присутствовать на церемонии вручения «Оскаров» в случае забастовки, в поддержку профсоюза сценаристов, который также выступает на стороне рабочих. Но одно дело – публичное заявление, совсем другое – частное. Такие проекты, как «Ангелы и демоны», продюсером и исполнителем главной роли которого является Том Хэнкс, и «Операция Валькирия» с Томом Крузом, начали работу в обычном режиме после окончания новогодних праздников. Как и его коллеги, два проекта, в которые Мэтью инвестировал и продюсировал, «Сумерки» и «Форсаж 4», также перегруппировались и продолжают предпроизводство. Что касается забастовки сценаристов на улице, то забастовка, безусловно, ударит по руководству, но многие производства наняли для работы над проектом много сценаристов, не состоящих в профсоюзе, как это было в случае с «Ангелами и демонами», а у некоторых даже есть сценаристы, которые номинально бастуют, но на самом деле продолжают работать в тайне. Сценаристы с золотыми медалями и большими именами, которые зарабатывают много денег, конечно, есть, но таких людей крайне мало. Более 90% членов профсоюза сценаристов – это такие мелкие писатели, которым трудно получить подстрочник в своих фильмах, а с привычкой этого общества к тратам без зарплаты, не говоря уже о нескольких месяцах, вероятно, сведет их с ума. Эти реалии существуют, и даже такой человек, как Мэтью, может понять, что крупные и средние студии, составляющие основную часть профсоюза продюсеров, должны быть хорошо осведомлены о них. Профсоюз сценаристов все еще настаивает на 5% от доходов ДВД и новых медиа, но затягивание этого процесса неизбежно приведет к компромиссу. Забастовка уже привлекла внимание всей страны, и, согласно последним новостям, полученным Мэтью, власти в Вашингтоне могут вмешаться в ситуацию с целью посредничества. Пока на улице бушует забастовка, на студии Disney тоже кипит жизнь. В процессе подготовки там одновременно идут съемки 4 средних и крупных фильмов, что можно назвать крайне редким явлением для студии, которая и сегодня находится в Бирбанке. С начала века отток голливудских производств из-за налоговых льгот и соответствующих субсидий в Канаде, Австралии и ряде других штатов США привел к серьезному оттоку производств, причем те, кто готов остаться в Лос-Анджелесе, да и во всей Калифорнии, либо очень хорошо финансируются, либо слишком бедны, чтобы оплачивать свои дорожные расходы. Однако за последние 2 года ситуация улучшилась, и, чтобы предотвратить дальнейший отток голливудских фильмов, Арнольд Шварценеггер провел ряд мер, включая налоговые льготы, которые постепенно увеличили популярность ранее малонаселенных студий Лос-Анджелеса, хотя существуют определенные ограничения по квотам. Мэтью взял машину на аккумуляторе, чтобы добраться от входа в студию до мест съемок «Сумерек» и «Форсажа 4», проехав мимо входа в уже арендованные студии для «Облачного атласа» и «Джона Картера». Проезжая мимо, он обратил внимание на студийную зону, которая также была довольно оживленной. Люди приходили и уходили. 2 проекта, в которых участвовала студия «План Б», уже находились в работе. Сначала Мэтью заглянул в студию, где снимаются «Сумерки», пообщался с Шоном Даниелом и Софией Копполой, а затем отправился через дорогу в студию, где снимается «Форсаж 4». Обе съемочные группы проводили пробы, и в студию уже прибыло большое количество актеров, хотя акценты были разными. Пробы «Сумерек» в последние 2 дня были сосредоточены на тех небольших ролях, решения по которым в основном принимали Шон и София. С другой стороны, в «Форсаже 4» сегодня прошли 2 очень важных прослушивания. Утром, на мужскую роль китайского происхождения, а после обеда, на женскую роль еврейского происхождения. У обеих ролей есть свои первые цели. Первый – Дэниел Ву, которого пригласила Хелен, а вторая – актриса, которую рекомендовал Голдсман. Пробы проводились в основном для того, чтобы посмотреть, как выглядят персонажи, и Мэтью, бородатый Джек и режиссер Джастин Лин остались довольны образом Даниэля. Мэтью задал несколько вопросов и попросил его произнести длинную речь на английском языке, в основном для того, чтобы проверить, насколько хорошо он может говорить и понимать американскую культуру, которая оказалась такой же, как и говорила Хелен. Даниэль вырос и учился в университете в США и не имел проблем с английским и пониманием страны в целом. Даниэль был выбран, чтобы подготовиться к будущему, поэтому прежде чем кинорынок по другую сторону Тихого океана взорвется, Даниэль должен сначала суметь понравиться североамериканским зрителям. Однако его роль в 4-м фильме, находящемся в разработке, не считается тяжелой, и он появится в качестве друга персонажа Мэтью. В конце утреннего прослушивания Мэтью обменялся мнениями с бородатым Джеком и Джастином Лином. Все 3 остались довольны Даниэлом, а затем сообщил Хелен, чтобы она поговорила с постоянным продюсером сериала о зарплате и других контрактных вопросах. Еще в прошлом году Даниэл выбрал Хелен в качестве своего агента в Северной Америке. После обеда Мэтью впервые встретился с другой претенденткой на роль, актрисой из Израиля. По сценарию еврейская женщина должна была быть экспертом по огнестрельному оружию, поэтому тот факт, что она служила в армии, был гораздо большим преимуществом по сравнению с другими кандидатами. «Я Галь Гадот из Израиля». Прослушанная, худая, высокая женщина встала перед камерой и коротко представилась. «Я участвовала в конкурсе «Мисс Вселенная», работала печатной моделью в Израиле и снималась в нескольких телешоу». Мэтью взглянул на израильтянку, и по названному ее имени он был уверен, что это чудо-женщина из фильма, который он смотрел много раз после скачивания пиратской версии. Израильская актриса привнесла в женскую роль редкую британскость. Однако нынешняя Галь Гадот еще не тренировалась, чтобы нарастить мышцы, и вся ее фигура выглядит особенно худой. Это особенно подчеркивается тем, что на ней приталенный костюм. Представившись, она позировала для серии видеороликов по просьбе режиссера Джастина. Мэтью посмотрел на изображение, передаваемые через камеру на монитор перед ним, и кивнул. Если оценивать по обычным голливудским стандартам, Галь Гадот выглядела жестко, как в лице, так и во всем ее поведении. Но еврейский женский персонаж в сценарии был проницательным и экспертом по огнестрельному оружию, который, хотя и не выходил за рамки вазы, был не из тех принцесс, которые ждут, что принц придет к ним на помощь. Пробы с гримом прошли хорошо, и Мэтью с бородатым Джеком обменялись взглядами и каждый кивнул. «Переходим к следующему пункту», — сказал Мэтью режиссеру Джастину. Джастин остановил съемки и прямо спросил: «Мисс Гадот, что вы думаете о роли Жизели?» Галь Гадот ответила: «Мне не нравятся традиционные женские роли в голливудских фильмах, и я не хочу играть обычных женщин в фильмах, которые всегда одиноки и пусты в ожидании мужчины, который их спасет». Команда ранее показала ей сценарий для этой роли, а персонаж Жизель независимый, стойкий и не должен ждать, пока принц спасет ее, она может быть сама себе героем. Мэтью не мог не наклонить голову, это была, несомненно, умная женщина, которая, очевидно, хорошо подготовилась перед прослушиванием, говоря вещи, которые, возможно, не были правдой, но были правдой о персонаже, на которого она прослушивалась. Он не раз говорил команде сценаристов, когда сценарий только создавался, что один женский персонаж должен быть независимым. Почему это было сделано? По той простой причине, что феминистское движение процветает. Такой фильм, как «Форсаж», не останется без мужской аудитории, но чтобы привлечь внимание более широкой женской аудитории, нужно было что-то сделать с женскими персонажами. Он всегда отлично приспосабливался к социальной ситуации. Джастин добавил: «Каковы ваши сильные стороны для этой роли? Можете ли вы рассказать нам об этом?» «Я служила в Цахале в течение 2 лет». Галь Гадот демонстрирует вид силы и уверенности. «Я служила в армии инструктором по фитнесу в женском подразделении, училась драться и использовать различные виды оружия, и в армии меня обучили пользоваться и разбирать различные виды стандартного огнестрельного оружия». Она вдруг принимает позу с воображаемым поднятым пистолетом. В сценарии, который мне дала съемочная группа для роли, у персонажа было много сцен со стрельбой, а узкоспециализированные движения, которые я освоила, больше подходят для создания образа. «Хорошо». Джастин объявил перерыв в прослушивании и сказал: «Мисс Гадот, мы сообщим вам о результатах прослушивания через 3 дня». Галь Гадот ответила: «Да, спасибо». Когда она вышла из комнаты для прослушивания, Мэтью посмотрел на Джастина Лина и бородатого Джека и спросил: «Ваше мнение, она великолепна». Джастин тут же сказал: «У нее совершенно иной опыт, чем у голливудских актрис, а это преимущество, которого нет ни у кого другого». Бородатый Джек коротко сказал: «Подходит». Мэтью мягко кивнул. Закончив с 2 важными ролями, он закончил свою работу на сегодня, покинул комнату для прослушивания, вышел из студии, сел за руль машины на батарейках и направился к входу в студию. Проходя мимо входа в студию, где находился актерский состав «Облачного атласа», он обнаружил Брэда Питта, одиноко идущего к входу в студию. Глава 615. Увидев Брэда Питта, Мэтью подсознательно бьет по тормозам и ждет, пока электромобиль остановится рядом с Питтом, но затем чувствует, что ему нечего сказать. Он как раз собирался завести аккумуляторный автомобиль, когда Питт уже повернул голову, чтобы посмотреть на него. Не будучи из тех, кто активно избегает людей, Мэтью поприветствовал его. «Привет, Пит». Пит ничего не знал о том, что он сделал, поэтому Мэтью указал на электромобиль. «Хочешь прокатиться?» В то же время, когда Пит увидел Мэтью, он подумал обо всем, что сделал в последнее время, и после небольшого колебания кивнул и сел на пассажирскую сторону электромобиля. За то короткое время, которое понадобилось Брэду Питту, чтобы сесть, Мэтью уже придумал, что сказать, завел аккумуляторный автомобиль и медленно поехал вперед, затем спросил: «Пит, мы не друзья, но ведь раньше мы не были врагами, не так ли?» Пит решительно заявил: «Не раньше и не сейчас». Мэтью замялся, а затем задался вопросом: «Если мы не враги, то я не могу понять одну вещь. Почему ты продолжаешь ставить мне палки в колеса?» Он вытянул один палец. «Братья Вачовски и Облачный Атлас». Затем последовал второй палец. «Эндрю Стентон и Джон Картер». Пит усмехнулся и спросил риторически: «Братья Вачовски взяли на себя обязательства перед тобой? Подписали с тобой договор? Обещал ли Эндрю Стентон взять тебя на главную роль? Должен ли был Джон Картер принять твои инвестиции?» Мэтью, казалось, был ошеломлен вопросом и погрузился в молчание. Пит продолжил: «Это нормальная деловая конкуренция. Братья Вачовски и Эндрю Стентон уже были в контакте со мной, когда обращались к тебе. Конечно, они выбрали более щедрого и», добавил он с нарочитым ударением, «более сильного партнера». Мэтью взглянул на Питта, и Питт упрямо смотрел в ответ, спросив: «Кстати, разве у тебя нет двух проектов в разработке? Как они называются?» «Форсаж 4 и Сумерки». «В то время не только ты был заинтересован в этих двух проектах, не так ли?» «Да, я был не единственным», честно сказал Мэтью. Пит вытянул один палец и постучал им перед собой. «По стандарту, о котором ты говоришь, могу ли я также интерпретировать, что ты намеренно вставлял палки в колеса других?» Мэтью остолбенел. Казалось, Пит полностью заткнул ему рот своими словами. «Режиссеры и продюсеры в Голливуде выбирают людей, с которыми хотят работать. Я предложил более щедрые условия, чем ты. Конечно, они хотят работать со мной. Это выбор братьев Вачовски и Эндрю Стентона». Говоря об этом, Пит заявил: «И Мэтью, я слышал, что твоя киностудия недавно была создана. Так вот, знай, инвестирование и продюсирование отличаются от простого актерства. Тебе еще многому предстоит научиться». «Может быть и так», — непринужденно ответил Мэтью. В этот момент к входу в студию Диснея подъехал электромобиль, он припарковал машину и снова обратился к Брэду Питту. «Что ж, признаю, ты уделал меня». Питт ярко улыбнулся. «До встречи, Мэтью». Он спрыгнул с электрокара. «Надеюсь, у нас будет шанс поработать вместе». Мэтью нарочито ответил: «Лучше не иметь такой возможности». Услышав это явно возмущенное замечание, Пит не смутился и с видом победителя небрежно помахал Мэтью рукой и вышел из ворот студии. Мэтью сидел на электромобиле и смотрел вслед удаляющемуся Брэду Питту. Как у него и Питта могла появиться возможность поработать вместе, если яма, что была выкопана, рассчитана на одного? После этого он тоже вышел из студии, пересел в Mercedes-Benz, ожидавший у входа, и попросил водителя сначала забрать Нину Добрев из агентства «Ангел», а затем вернуться в Беверли-Хиллз. «Как ты?» — спросил он Нину. В последнее время было напряженно. Лицо Нины, которой недавно исполнилось 19 лет, было усталым. Мэтью откинулся на спинку удобного автомобильного сиденья. «У тебя будет плохое прослушивание, если ты будешь слишком нервничать». Нина была готова. «Я знаю, в последнее время я хожу на консультации». Она спросила: «Ты будешь вести прослушивание «Сумерек»?» «Нет», — Мэтью сказал прямо. «Прослушивание полностью в руках Шона Даниэла и Софии Копполы. Я не позволю своим субъективным чувствам помешать прослушиванию». На две самые важные женские роли для этого прослушивания были приглашены люди, которых он хорошо знал. Нина Добрев и Лили Коллинз, лица и возраст не были проблемой, но соответствие ролям – это не чей-то мешок с фокусами. С Ниной Добрев все в порядке, он снимался с ней в двух сценах и она обладает самыми элементарными актерскими навыками. С Лили немного сложнее, в конце концов, представлять и играть – две разные вещи. Пока мысли блуждали в голове, Мэтью задумчиво посмотрел на Нину рядом. В последующие дни Мэтью каждый день ходил на студию Диснея, но вместо того, чтобы посещать прослушивание позже, он оставил все полностью в руках продюсеров и режиссеров обеих постановок, а из-за съемок фильма «Форсаж 4» и возможности получить роль Дьюка, он немного увеличил свой прежний еженедельный режим тренировок, а оружейный клуб, в который он обычно ходил 3 раза в месяц, до 2 раз в неделю. Все это – подготовка к будущим съемкам. С его нынешними актерскими навыками он в принципе может без проблем справиться с этими ролями в коммерческих фильмах, а экшн-сцены становятся главным объектом внимания. Хотя Мэтью самостоятельно и редко вмешивается в конкретные дела съемочной группы, чтобы не принести неприятности вместо помощи, он в курсе передвижений съемочной группы, и информация от обеих съемочных групп при первой же возможности передается на его сторону. Съемочная группа «Форсажа 4» закончила прослушивание всех актеров, и режиссер вызвал всех главных актеров, включая его, для участия в предсъемочном тренинге, целью которого было не дать актерам практическое умение, например, управлять автомобилем, а научить позировать перед камерой с чувством реализма и пониманием опасности и самозащиты. Защита актеров, даже статистов, это не то, чем может пренебречь любая съемочная группа. Мэтью, Пол Уокер, Джордана Брюстер, Даниэль Ву и Галь Гадот составят первую команду в «Форсаже 4» и привнесут концепцию «Мы, семья». Чернокожие персонажи появятся не раньше, чем в «Форсаже 5», и тогда это будет полноценный суперфильм с мультиэтническими персонажами. Но реальность Соединенных Штатов Америки такова, что между мультиэтническими группами в фильме должна быть гармония и красота. Что касается злодея «Форсажа 4», то бородатый Джек и Джастин Лин решили взять на роль злодея ветерана Голливуда, который часто играл злодейские роли. Это был более безопасный выбор, и Мэтью, конечно, не возражал. Для «Сумерек» все еще идут пробы на главную актрису и актрису второго плана, и в итоге победителями стали Нина Добрев и Лили Коллинз, которые не являются лучшими исполнительницами на пробах, но имеют гарантированное красивое лицо как плюс, плюс актерские навыки, отвечающие основным требованиям, и Шон Даниэльс и София Коппола логично выбрали этих двоих. На главную мужскую роль София видела молодого актера по имени Лиам Хемсворт, который приехал в Лос-Анджелес из Австралии и неплохо выглядел, но его резюме было коротким, не слишком далеко от резюме Нины. Команда предварительно назвала его в качестве первого кандидата, а дальше все будет зависеть от того, найдется ли более подходящий кандидат на главную роль. В середине января в Голливуде продолжалась забастовка сценаристов, что сказалось на церемонии вручения «Оскаров», которая не стала устраивать обед для номинантов и объявила номинации непосредственно публике. Ранее Warner Bros. Объявила ряд номинаций для фильма «Я, легенда», в том числе «Лучший актер», но поскольку Мэтью не занимался пиаром, он, естественно, не был включен в номинации «Лучший актер», а «Я, легенда» получил лишь дискреционную номинацию за лучшие эффекты грима. Но вскоре после объявления номинации на премию «Оскар» в СМИ появилась тяжелая новость об одном голливудском актере. Глава 616. Как раз в то время, когда Мэтью следил за ходом подготовки к двум своим постановкам и последними новостями о большой забастовке голливудских сценаристов, внезапно появилась ошеломляющая новость, которая за несколько дней распространилась по всей стране. Хит Леджер, однократный номинант на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль, скончался. Нью-Йорк Таймс сообщила, что тело Хита Леджера было обнаружено его домработницей вместе с массажисткой, которая пришла его обслуживать. Они постучали в дверь, но никто не ответил. Тогда домработница и массажистка открыли дверь спальни и увидели, что Хит Леджер лежит на кровати голый и без сознания и не реагирует на то, что его трясут. Через несколько дней полиция обнародовала результаты вскрытия, которое пришло к выводу, что Хит Леджер умер от передозировки одновременно 6 наркотиков, включая снотворное и рецептурные лекарства. Первоначально такую новость сообщили некоторые СМИ, но вскоре ветер повернул не в ту сторону. Сначала СМИ, принадлежащие компании Warner, начали продвигать идею о том, что Хит Леджер глубоко вжился в роль Джокера и не мог от нее отстраниться, что привело к депрессии и самоубийству. Затем за ними последовали интернет-СМИ, а затем распространились практически на все вышеперечисленные СМИ. СМИ были готовы это освещать, публике нравилось это читать, и таким образом компания Warner Bros. Организовала Джокера в гибель Хита Леджера. Шок от смерти силен, особенно когда известная звезда отдает свою жизнь за исполнительское искусство и мгновенно приковывает к себе внимание всей страны и всего мира. На примере серии фильмов о Гарри Поттере легко убедиться, что руководство Warner Bros., при всех его недостатках, действительно сильно, когда речь идет о рекламе и продвижении. Джокеру суждено стать одним из самых знаковых персонажей в истории кино. Когда Мэтью прочитал эти сообщения, Он также на несколько минут испытал эмоциональное волнение. Возможно, у Хиталиджера была бы другая судьба, если бы он не принял предложение Кристофера Нолана и Чарльза Равина сыграть роль Джокера в то время, не так ли? Но все остановилось на «возможно». Он не знал Хиталиджера и никогда не имел с ним никаких дел. Он был приглашен в качестве одного из кандидатов на роль Джокера, вероятно, это единственное место, где было пересечение с Хитом Леджером. Конечно, Хит Леджер, вероятно, намного лучше его, когда речь идет о самостоятельной актерской игре. Вспоминая пиратскую HD-версию «Темного рыцаря», которую он однажды скачал и посмотрел, он был действительно потрясен фильмом. Будучи в то время в плохом положении, безуспешно пытаясь получить зарплату, а присутствие Джокера даже заставило его на некоторое время поверить, что хаос – это решение всех проблем. Общественная дискуссия о роли Джокера в исполнении Хита Леджера никогда не сможет исключить влияние его смерти. Человек, который играет такую преувеличенно маниакальную роль, дает чудовищный спектакль, а затем умирает 6 месяцев спустя, люди будут продолжать копаться в его исполнении, в звездной связи между созданным им персонажем и его смертью, и в конечном итоге они никогда не смогут отделить друг от друга Джокера и Хита Леджера. Невозможно отрицать, что смерть Хита Леджера придала исполнению Джокера атрибут, который невозможно повторить и который не имеет аналогов, что делает его еще более запоминающимся. Но, объективно говоря, эта версия Джокера действительно запоминается и является настоящим примером злодейской игры. Во всех фильмах о супергероях, которые он когда-либо видел, так или иначе, ни в одном из них он не видел более яркого злодея, чем Джокер. Возможно, именно из-за своего знакомства с персонажем Джокера Мэтью решил проследить за некоторыми новостями о Хите Леджере. Его смерть намного превзошла его собственное влияние в жизни, и пока фильм «Темный рыцарь», который должен выйти на экраны в июле, будет иметь успех, это станет хрестоматийным примером рекламы и продвижения в Голливуде и может быть использовано другими постановками или компаниями в будущем. Мэтью трудно не думать о фильме «Форсаж 7» и Поле Уокере и не найти возможность напомнить Полу, что вне кино лучше держаться подальше от драг-рейсинга. Как же тогда Пол Уокер разбил свою машину? Мэтью полдня думал о прочитанных им развлекательных сплетнях, но вспомнил только, что это как-то связано с Porsche 911, ничего более конкретного. Возможно, что-то можно было сделать с контрактом актера. Продюсерская компания вела переговоры с агентом Пола Уокера, чтобы подписать с ним контракт сразу на несколько картин, добавив в него несколько пунктов, например, об отсутствии опасного вождения в качестве одного из ведущих актеров ради будущих съемок. Возможно, это сработает. Мэтью будет напоминать Полу об этом в меру своих возможностей, но он никогда не скажет Полу о его будущем, как дурак, не говоря уже о других возможных последствиях, или, по крайней мере, заставит людей считать его идиотом плюс психопатом. В разгар всей этой шумихи Мэтью также получил вроде как хорошую новость о том, что забастовка сценаристов, длившаяся несколько дней, наконец-то закончилась, и сценаристы как «Форсажа 4», так и «Сумерек» могут снова вернуться к работе с командой. В любом случае, отсутствие штатного сценариста порой доставляло съемочной группе определенные неудобства. В начале февраля в ходе одновременного голосования, проведенного Восточным и Западным профсоюзами сценаристов, их члены подавляющим большинством голосов, 3775, высказались за прекращение затянувшейся забастовки. Союз сценаристов подписал временный 3-летний контракт с союзом продюсеров, согласно которому писатели будут получать 3-5% годового дохода от новых медиа за свои пьесы, по сравнению с прежними 3%, и что отныне предыдущие постановки также смогут получать процент от интернета. В свою очередь, комиссионные писатели будут основываться на фиксированном пособии в размере $1-200 в течение первых 2 лет, а в дальнейшем каждый год они будут получать пропорциональную долю от общей прибыли дистрибьютора. Это было взаимное компромиссное соглашение, и то, за что в итоге боролся профсоюз писателей, все же не достигло своей первоначальной цели. С подписанием соглашения церемония вручения «Оскара», которая ранее могла быть сорвана, возобновилась в обычном режиме, хотя Мэтью не собирался на ней присутствовать, у него были более важные дела. Paramount Pictures и Стивен Саммерс, со своей стороны, набрали сценаристов для переписывания сценария «Бросок кобры», и они кажутся достаточно искренними, чтобы уже сейчас начать попытки установить контакт с Хелен для обсуждения гонорара. Мэтью просит 20 миллионов долларов плюс долю в постпродакшене, точный процент будет обсуждаться в течение определенного времени. Помимо Paramount Pictures, к нему также обратились Warner Brothers. «Привет, Чарльз». Внутри новых офисов 13-й киностудии Бербанка Мэтью приветствовал Чарльза Равина, знаменитого продюсера Warner Bros. «Давно не виделись». Чарльз с улыбкой поприветствовал Мэтью и сказал: «Последний раз мы встречались на премьере «Я, легенда».» Он воскликнул: «Фильм так хорошо прошел в прокате, что Warner Brothers подумывает о создании продолжения». Мэтью не мог удержаться от короткого смеха: «Ты ведь пришел ко мне не из-за сиквела. Если я правильно помню, ты больше занимался фильмами о супергероях в Warner Bros.» Он не удивится, если Warner Bros. Действительно планирует выпустить продолжение фильма «Я, легенда». В условиях, когда в Голливуде полным ходом идут съемки сиквелов, такой успешный фильм, как «Я, легенда», наверняка не пройдет мимо Warner Bros. С момента выхода на экраны в середине декабря прошлого года фильм «Я, легенда» демонстрировался в кинотеатрах Северной Америки в течение 12 недель, собрав 335,41 миллиона долларов в североамериканском прокате и чуть более 700 миллионов долларов по всему миру, что, несомненно, делает его одним из самых успешных коммерческих фильмов Голливуда в 2007 году. Хотя исполнитель главной роли Роберт Невилл умер во время театрального релиза, не исключено, что с возможностями Warner Brothers будет снят сиквел, а выпустить приквел совсем несложно. Но в отличие от того, что он думал, Чарльз решительно покачал головой: «Я не имею никакого отношения к «Я, легенда» и не буду заниматься этим аспектом бизнеса. Я пришел, чтобы пригласить тебя от имени Warner Bros. И режиссера Кристофера Нолана сняться в главной мужской роли в новом проекте режиссера Нолана». Не дожидаясь, пока Мэтью что-нибудь скажет, он добавил: «Сам режиссер Нолан занят постпродакшеном «Темного рыцаря» в Чикаго и попросил меня приехать к тебе, чтобы передать сценарий». «Да», — заинтересовался Мэтью. «Кристофер Нолан хочет предложить мне сняться в его новом фильме». «Верно, Нолан очень искренен». Чарльз открыл портфель, который он нес, достал один из сценариев, толщина которого не достигала и 100 страниц, и положил его перед Мэтью, сказав: «Он искал подходящего актера, а потом посмотрел несколько твоих главных фильмов один за другим и решил, что ты тот актер, которого он ищет». Мэтью взял сценарий, улыбнулся и ответил: «Я тоже хотел бы работать с режиссером, обладающим выдающимся стилем». Чарльз увидел, как Мэтью листает сценарий, и кратко представил: «Этот сценарий – только первый набросок, Кристофер написал его только в общих чертах, и он еще грубый». Мэтью мог это видеть, сценарий был беспорядочным с изображенными сценами и эпизодами. По замыслу Кристофера, это будет особенный фильм о краже. Чарльз кратко описал жанр и тему будущего фильма. Команда деловых шпионов во главе с главным героем-мужчиной вторгается к ничего не подозревающему человеку через его сны, крадя его секреты. Услышав это, а также пролистав готовый сценарий, Мэтью ощутил знакомое чувство. Однако он ничего не сказал и не пояснил, пока не закончил читать сценарий. Чарльз тоже ничего не сказал и приготовился прощаться, заявив перед уходом: «Я оставлю сценарий здесь, мы можем поговорить о нем позже, если тебе интересно». Глава 617. Отослав Чарльза, Мэтью снова открыл оставленный им сценарий и посмотрел на него более внимательно. Благодаря «Темному рыцарю», а также таким режиссерам-суперзвездам, как Джеймс Камерон и Стивен Спилберг, Кристофер Нолан был одним из немногих голливудских режиссеров, чье имя он запомнил. В этом сценарии, который, строго говоря, больше похож на черновик, на самом деле нет связанного сюжета, эпизоды довольно хаотичны, а история туманна. Мэтью смог увидеть в нем что-то знакомое. Наиболее впечатляющим элементом сценария является то, что технология позволяет взломать разум другого человека и одновременно разделить с ним один и тот же сон. Увидев это, он примерно догадался, что если это действительно тот самый фильм, который многие превозносят до преувеличенных высот, то он может подумать о том, чтобы согласиться на эту работу. В тот вечер Нолан поговорил с ним по телефону, и было решено, что они встретятся лично, когда Нолан вернется в Лос-Анджелес. Мэтью пока отложил это на потом. Нолан был занят окончательным производством «Темного рыцаря» в Чикаго, и должно было пройти некоторое время, прежде чем он сможет вернуться в Лос-Анджелес. С его стороны, «Сумерки» вот-вот начнут сниматься. София, По моей просьбе Disney Pictures подтвердила, что «Сумерки» выйдут 21 ноября. В студии Disney Studios Мэтью сказал Софии Копполе: «Ты должна контролировать темп съемок и постпродакшн. Это выходные перед Днем Благодарения». София ответила: «Я помню, что новый фильм о Джеймсе Бонде «Квант Милосердия» вышел 14 ноября, верно?» Мэтью кивнул: «Верно, а за ним следует 4 Рождества Риза Уизерспуна». София заметила: «Ты рискуешь, это праздничный сезон». Мэтью сказал категорично: «В каком году ноябрь не переполнен фильмами? Честно говоря, это действительно авантюра, и кто знает, будет ли еще иметь успех серия «Сумерки», которая сменила даже режиссеров, звезд, производственные и дистрибьюторские компании. Но он верит в силу собранной команды и в популярность романтических фильмов, замаскированных под оборотней и вампиров, среди подростков. Кроме того, он может позволить себе азартную игру». София заверила: «Место съемок подтверждено, моя команда художников-постановщиков работает там, так что не позднее начала марта фильм будет точно готов к началу съемок и закончен к середине апреля». Она добавила со своим характерным акцентом: 40 дней вполне достаточно для съемок такого фильма». Мэтью кивнул: «Это была одна из причин, по которой он выбрал Софию в качестве режиссера». Она, однако, вдруг сменила тему и сказала: «Я вчера разговаривала с кем-то из сторонней компании, предоставляющей гарантии, и на данный момент съемочная группа еще не прибыла с финансированием в размере 20 миллионов долларов на заднюю часть фильма, в дополнение к 20 миллионам долларов, вложенным в первый план». Она добавила: «Мэтью, ты должен решить вопрос с финансированием как можно скорее. Когда дело дойдет до прерывания съемок из-за отсутствия средств, это будет проблемой». Мэтью немедленно убрал беспокойство Софии: «Оставшиеся 20 миллионов долларов США будут полностью профинансированы не позднее конца этого месяца». Хелен и его бухгалтер работали над последними счетами с командой «Пиратов Карибского моря» и Disney Pictures, и доля постпродакшена «Пиратов Карибского моря 3. На краю света скоро должна была поступить. Хотя апрель – налоговый сезон, с частью средств на руках восполнить недостачу проекта «Сумерки» не проблема, а с наступлением Нового года его гонорары за рекламу таких брендов, как Rolex, Mercedes-Benz и Armani Men's Underwear, поступит не позднее конца этого месяца. Эти деньги не только восполнит пробел в ранее отвлеченных средствах, отложенных на «Форсаж 4», он уже связался с агентами и будет приобретать акции Marvel Cinemas по высокой цене. Он приобретал свободные акции Marvel Cinemas одну за другой с тех пор, как стал участвовать в проекте «Железный человек». Сегодня в обращении находится так мало акций Apple, что купить большое количество акций сложно, в отличие от Marvel Cinemas, что гораздо проще. И по сей день Marvel Cinemas не пользуется заслуженной популярностью, и мало кто считает, что «Железный человек», выход которого намечен на май, будет иметь большой успех. Аманда от своего имени обратилась к нескольким мелким акционерам Marvel Cinemas, чтобы узнать, могут ли они купить их акции, но эти люди не глупы, и среди них есть много тех, кто готов держать пари, что акции Marvel Cinemas взлетят вверх после кассового успеха «Железного человека», и купить их акции будет непросто, и им придется предложить гораздо больше, чем рыночная цена. Сейчас нет никакой гарантии, что они продадут, но сторона Аманды предложила цену, которая на данном этапе является очень удовлетворительной. Если эти сделки удастся заключить, он также станет миноритарным акционером Marvel Cinemas с долей около 4%. Оглядываясь назад с того места, где он сейчас находится, он фактически пропустил самое трудное в Marvel Cinemas, и если бы он только пришел сюда в конце 1990-х годов и имел бы достаточно денег на руках, он мог бы попытаться стать акционером номер один в Marvel Cinemas. К сожалению, тогда у него были проблемы даже с едой, и его внимание было сосредоточено вовсе не на Marvel, самым главным в его глазах было решение практических проблем выживания. После еще нескольких бесед с Софией Копполой о производственной стороне съемок «Сумерек» Мэтью покинул ее импровизированный офис в студии и отправился в соседнюю небольшую студию, где уже выбранные актеры основного состава работали над своими формами. Молодая и красивая внешность – одна из привлекательных черт этого фильма. Мэтью стоял перед студией и наблюдал, как дюжина молодых актеров и актрис, включая Нину Добрев и Лили Коллинз, под руководством профессиональных тренеров выполняли упражнения по коррекции формы. Здешние актеры – мужчины высокие и сильные, женщины хрупкие и красивые – представляют собой приятное для глаз зрелище. Глядя на них на тренировочной площадке, Мэтью на мгновение почувствовал себя старым. Постояв немного, он ушел, чтобы вернуться в студию, где находился актерский состав «Форсажа 4». Часть студии была превращена во временную тренировочную площадку, где главные актеры, включая Пола Уокера, Галь Гадот и Даниэла, проходили профессиональную подготовку под руководством режиссера. Мэтью также принимает в этом участие, и тренировки включают многие экшн-сцены со съемок, которые продолжаются с момента окончания кастинга. Эти двое, Галь Гадот и Даниэл, очень своеобразны. Даниэл довольно ловок, а Галь Гадот знает больше, чем просто говорит об огнестрельном оружии. Она также соревновалась с ним в разборке и сборке пистолета М9, и в этом отношении ее можно считать победительницей. В течение недели оба фильма, «Сумерки» и «Форсаж 4», получили капитальные вливания от Мэтью и Дэвида, а благодаря достаточному бюджету и финансированию подготовка к съемкам обоих проектов шла полным ходом, причем «Сумерки» возглавили съемки на студии Disney к концу февраля. Согласно плану Софии, внутренние сцены на студии должны были быть отсняты за полмесяца, после чего вся съемочная группа устремилась в пропитанный дождем городок в районе Портленда, чтобы снять оставшиеся сцены. Одновременно с началом съемок шла первая волна рекламы фильма, за вычетом серии рекламных средств, и Мэтью сообщил Disney, что режиссер, продюсер, сценарист и автор оригинала фильма, все из которых женщины, будут отмечены в рекламе. София, помимо того, что является режиссером, также занимает должность продюсера. Цель этого, конечно же, сделать фильм более привлекательным для женской аудитории, поскольку съемочная группа предварительно провела специальное исследование, показавшее, что поклонники «Сумерек» преимущественно женщины. Что касается привлечения мужской аудитории, то это также зависит от привлекательности женских персонажей. Что касается главной женской роли, то, если отбросить воспоминания о том, что когда-то было, 19-летняя Нина Добрев в эстетике подавляющего большинства людей гораздо красивее 18-летней Кристин Стюарт. Очень часто быть красивой может не сработать в Голливуде и не стать ключевым фактором победы, но это определенно плюс. В день премьеры «Сумерек» фильму была посвящена небольшая церемония, и поскольку актеры фильма не были известными, внимание прессы и журналистов было приковано к Мэтью, инвестору.